Глава 18. Юншен. «Голова все еще болит?» — уточнил я у Шинсана и воспроизвел талисман, выводящий яды из крови. Такой прекрасно работает при тяжелом похмелье. «Буа!» Телохранитель снова склонился над тазиком и очистил желудок. Выводящий талисман? Да. А если нарисовать его водой прямо на теле змея? Должно лучше подействовать. И точно, несчастного Шинсана едва не вывернуло наизнанку. Он почти четверть палочки обнимался с тазом в тени жасминового куста, которому унесся, спрыгнув с крыльца. «Больше не надо». Змей вернулся измученный, но перегоревшим рисовым вином от него теперь не пахло, зато несло потом и переваренной пищей. «А сейчас и не нужно», — кивнул я, проследив течение его энергии. «В другой раз формируй перед лицом щит из ци. Тогда не вдохнешь сразу столько отравы и успеешь среагировать. И тебе лучше помыться и переодеться». «Господин, могу я вас попросить?» Бледно-зеленый змей послушно скрылся за ширмой, повинуясь указующему жесту, и тихонько плескался в бочке с водой. Вот только когда уходил, мне показалось, что скулы змея с чего-то вдруг заметно порозовели. Мои мысли были заняты отсутствующей супругой. Я чувствовал смутное беспокойство, которое не мог объяснить. «Господин, вы не могли бы дать мне мазь от синяков?» «Ты где-то ранен?» — удивился я и вновь осмотрел змея энергетическим зрением. Не увидев повреждений, подошел ближе и протянул руку для углубленного осмотра. «Это не для меня», — окончательно смутился телохранитель, ныряя в бочку чуть ли не по самые глаза. «А для кого?» В целом я уже догадался, но хотел получить подтверждение своих мыслей. «Служанка ведь не виновата. Она выполняла приказ хозяйки». Змей опустил голову и наверняка невольно вспомнил о собственном контракте, согласно которому был нашим телохранителем. Ян Ли говорит, что девица не против сунуть любопытный нос не в свое дело, за что и была наказана, резонно заметил я, возвращаясь к чайному столику. «Она больше не будет». После длительного молчания, наполненного плеском и шуршанием полотенец, вздохнул Шинсан, выходя из-за ширмы и кутаясь в один из моих запасных комплектов одежд. «Она не виновата, что попалась демоницу под руку». Алей виделся с невестой. Я постучал пальцами по губам, встал и направился к шкафчику со множеством ящичков, в которых Ян Ли хранила травы и готовые снадобья. «И она рассказала, что ты самый сильный воин клана Чоу, но не умеешь ни в чем отказывать женщинам. Правда?» «Ну...» Змей ненадолго задумался и пристыженно кивнул. «Правда. Они же маленькие, хрупкие, нежные и красивые. Когда я был младше, считал, что они сломаются, если до них дотронутся. А еще они всегда умирали после первой линьки. Не забывай, проклятие в вашем клане уже не существует», — подбодрил я змея. «Не знаю, каким бы вырос на его месте, потому и осуждать не стану. Однако у нас возникла новая проблема». Я нахмурился и погрузился в размышления. «Ты ведь понимаешь, что твоя неспособность противостоять женщине — может полностью обесценить твою полезность как телохранителя». «Я умею отделять работу от личного отношения», — вскинул голову Шинсан, мгновенно теряя виноватый вид. «На безопасности госпожи и ее семьи это никак не отразится. Даже если я помогу юной деве уменьшить боль от наказания, мой поступок не навредит. Наоборот, мы получим чуть более расположенного к нам человека в стане врага». «Хорошо. Я оценил непривычно длинную и аргументированную речь, а еще вспомнил об условиях подписанного контракта. Держи, но не сильно увлекайся помощью, иначе девушка утвердится в том, что у вас что-то было, а теперь ты заглаживаешь перед ней вину, и никакие разумные доводы не убедят ее в обратном». Шинсан криво усмехнулся в ответ, а в его глазах мелькнула и пропала горечь. Да, Ян Ли обещала ему исцеление, но, похоже, водяной змей Чунь Лунь не слишком в это верил и не ждал ничего особенного от легкого флирта с симпатичной девой. После того, как он ушел, я еще некоторое время пытался читать трактат супруги. Затем понял, что иероглифы сливаются в одну полосу, и я третий раз пытаюсь уловить смысл корявого столбца, поэтому был вынужден прекратить бесполезные попытки. Осмотрев комнату и не найдя для себя пригодного занятия, подхватил меч и выбрался на крыльцо. Изучив аккуратные грядки вдоль дома, задумался — подождать Ян Ли здесь или прогуляться по вьющейся налево белой дорожке, которая приведет меня в павильон для гостей. Ши Ди, наверное, проснулся и голоден, хотя нет. О них ведь заботится Алэй, значит, Лун Вайер не нуждается в моем присутствии. А видишь, Иди мне, с одной стороны, не хотелось, а с другой тянуло к нему, как тянет содрать подсохшую корочку с подживающей раны. Может, возобновить тренировки с мечом? А если Ян Ли прибежит с важными новостями? К счастью, дольше пребывать в сомнениях мне не пришлось. Хлопнула калитка, знакомые быстрые шаги заставили меня резко обернуться, и я успел поймать в объятия стремительно летящую лису. Что случилось? Я заглянул в глаза жене и увидел странную смесь эмоций. Да вот не знаю, смеяться мне или плакать. «Папочка такую наложницу нашел, такую!» протянула она и все же разразилась смехом, но каким-то напряженно невеселым. «У, вот не было печали, купила баба порося. А нет, простите, феникса, несущего золотые яйца. Ха-ха! Ты в порядке?» Я положил руку Ян Ли на лоб, проверяя течение ци. «Более чем. Пойдем к нашим гостям. Нужно кое-что рассказать и о многом расспросить». Ян Ли не стала выворачиваться из моих рук, но настойчиво потащила меня по дорожке. «Может, сперва поведаешь все супругу?» Я недовольно наморщил лоб, но останавливать лисицу не стал. «Смысла нет два раза повторять», — качнула она головой. «Давай-ка поскорее». «Ладно», — смирился я, но сделал мысленную зарубку на память, посмотрев для верности на рукоять меча. «С желанием Ян Ли не делиться со мной проблемами, надо что-то делать. Муж и жена должны вначале обсудить все вдвоем, чтобы совместно решить, какую информацию предоставить остальному кругу общения». От размышлений меня оторвал отчетливый, пусть и негромкий стук в калитку. «Это еще кто?» — вздрогнул Ян Ли. «У Шинсана есть доступ к барьеру», — я напрягся. «Он хотел лечить служанку после недавнего происшествия. Вряд ли бы вернулся так быстро, а твои родители и брат вообще передвигаются по территории поместья свободно». Ян Ли пожала плечами и дернулась в сторону входа. Пришлось обогнать бесстрашную супругу и открывать самому. Я даже не удивился, обнаружив, кто к нам пожаловал. И Ян Ли, увязавшаяся за мной, тоже схватила за руку и потащила крайне изумленную этим жестом гостью за собой. «Отлично! Ты-то нам и нужна, как свидетельница!»